Потом наступил момент, когда Тереса задалась вопросом. Это казалось Тео Аль-Харафе. До какой степени ее подруга предвидела, или угадала, или подготовила, принеся себя в жертву собственным планам, как человек, принимающий начертанное на картах Таро, которое сам же и открыл, многое из того, что впоследствии произошло между ними обоими, а в некотором смысле между ними тремя. Тереса часто виделась с Олегом Языковым. Ей был симпатичен этот русский, большой и спокойный, который смотрел на работу, на деньги, на жизнь и на смерть с бесстрастным славянским фатализмом, напоминавшим ей характер некоторых уроженцев Северной Мексики. После очередной деловой встречи они оставались выпить кофе или прогуляться, или шли ужинать в ресторан «Сантьяго». Русский любил хвосты лангустов в белом вине, откуда открывался вид на море и на пляж, вдоль которого по противоположному тротуару прохаживались телохранители. Языков был немногословен, но когда они оставались вдвоем и беседовали, Тереса слышала из его уст такие вещи, сказанные просто, между прочим, над которыми потом долго раздумывала. Он никогда не старался убедить, не жонглировал аргументами. «Я никогда не спорю», — однажды сказал он. «Мне говорят вот так и вот так, и я говорю, ладно, значит так. Потом делаю то, что считаю нужным». У этого человека, вскоре поняла Тереса, была собственная точка зрения, свое четкое понимание мира и существ, его населяющих. Эта точка зрения и это понимание не были продиктованы ни разумом, ни состраданием, да он и не претендовал на это, только пользой. Из нее он исходил в своем поведении и своей объективной жестокости. «Есть животные, — говорил он, — которые живут на дне моря в своей раковине. Другие выходят из нее и рискуют своей беззащитной шкурой. Некоторые добираются до берега, становятся на ноги, начинают ходить. Вопрос в том, чтобы понять, насколько далеко ты сможешь дойти, пока не кончится время, которым ты располагаешь. Все остальное излишне, не необходимо, Тесса. В моей работе, как и в твоей, нужно держаться в простых рамках этих двух слов. Необходимо, не необходимо, понимаешь? И второй из этих слов включает жизнь всех остальных, а иногда исключает. В общем-то, Языков оказался не таким уж закрытым человеком, как и любой мужчина. Тереса давно усвоила, что собственное молчание вынуждает говорить других. Нужно лишь точно угадать момент, когда замолчать, и таким образом, понемногу, она стала ближе узнавать русского гангстера. Один из дедушек Языкова, живший еще в царское время, был кадетом, и все тяжкие годы, последовавшие за большевистской революцией, семья хранила память о молодом офицере. Олег Языков, как и многие подобные ему люди, высоко ценил смелость. Именно поэтому, признался он однажды, и проникся симпатией к Тересе. И как-то раз вечером, за стаканом водки и беседой на террасе бара «Сальдуба» в Пуэрто-Банусе, она уловила в голосе русского сентиментальные, почти ностальгические нотки, когда он, как всегда, немногословно рассказал ей о деде, кадете, а впоследствии офицере Николаевского кавалерийского полка, который, успев зачать сына, погиб где-то в Монголии или в Сибири. Его расстреляли в 22-м году вместе с бароном фон Уэнгерном. «Сегодня день рождения царя Николая», — вдруг сказал Языков. Бутылка водки Смирнов к тому времени успела опустить на 2/3 и оглянулся, как будто ожидая, что призрак молодого офицера Белой армии возникнет в конце набережной среди Роллс-Ройсов, Ягуаров и больших яхт. Потом поднял свой стакан с водкой, задумчиво посмотрел сквозь него на свет и держал так, пока Дереса не чокнулась с ним. Оба выпили молча, глядя друг другу в глаза. И хотя Языков улыбнулся, подтрунивая над собой, она, не знавшая почти ничего о русском царе, а еще меньше о дедушках, кавалерийских офицерах, расстрелянных в Маньчжурии, поняла, что, несмотря на эту усмешку, русский совершает некий серьезный, очень личный ритуал, быть допущенной к которому особая привилегия. И что она удачно надумала с ним чокнуться, поскольку этот жест приблизил ее к сердцу опасного и нужного человека. Языков снова наполнил стаканы. «День рождения царя», — повторил он, — «да». И почти век назад, даже когда эта дата, а это слово были запрещены в Союзе Советских Социалистических Республик, пролетарском раю, моя бабушка и мои родители, а потом и я сам, поднимали дома стакан водки. Да, в его памяти, в память офицера Языкова из Николаевского кавалерийского полка. Я до сих пор это делаю, да, как видишь, где бы я ни был, молча. Даже однажды сделал это, когда 11 месяцев гнил в солдатах. Афганистан. Потом он разлил по стаканам оставшуюся в бутылке водку, а Тереса, глядя на него, думала, что у каждого человека есть своя, глубоко запрятанная история, и если умеешь молчать и быть терпеливым, в конце концов узнаешь ее. И это хорошо и поучительно, а что особенно важно, полезно. «Итальянцы», — сказал Языков. Тереса на следующий день обсудила это с Патио Фаррелл. Он говорит, что итальянцы просят устроить встречу, Им нужен надежный транспорт для их кокаина, и он считает, что мы с нашей инфраструктурой можем помочь им. Они очень довольны гашишем и хотят поднять ставки. Старые галисийские Амос Дуфумы дерут с них 3 шкуры. У них есть другие связи, а кроме того, полиция буквально сопит им в затылок. Так что итальянцы прощупали Олега, интересуясь, готовы ли мы заняться ими. Организовать для них серьезный южный маршрут, чтобы охватить все Средиземное море. И в чем же проблема? В том, что пути назад у нас не будет. Если мы возьмем на себя такие обязательства, их придется выполнять. Это требует новых вложений, осложняет нам жизнь, не говоря уж о риске. Они сидели в хереском баре Кармела под старой аркой тоннеля, млакаясь с креветочными тортильями и попивая тио-пепе. Было субботнее утро, и ослепительное солнце заливало уже людную в этой часть площадь Ареналь. Степенно прогуливались пожилые супруги, одетые как для аперитива. Молодые пары играли с детьми, группа людей сидели у таверн, вокруг темных винных бочонков, выставленных на улицу вместо столов. Тереса и Пати ходили смотреть объявленные к продаже винные погреба семейства Фернандес де Сота. Обширное здание со стенами, выкрашенными белой краской красной охрой, просторные внутренние дворы с арками и зарешетченными окнами, огромные прохладные помещения, доверху заполненные бочками из черного дуба, на которых мелом были написаны названия различных вин. Это было обанкротившееся предприятие, принадлежащее одному из тех семейств, что Пати называла вечными. Ныне семью разорили мотовство, чистокровные картезианские лошади и поколение, которое, займись оно каким угодно делом, непременно погубило бы его. 2 сына, гуляйки и кутилы. Время от времени их имена и снимки появлялись в светских журналах, причем один даже попал в раздел происшествий за развращение малолетних. Пати знала обоих с детства. Вложить деньги именно сюда посоветовал Тео Альхарафе. «Мы сохраним земли с известковой почвой со стороны Сан-Лукара», — сказал он, «и ту часть здания в Хересе, которая хорошо сохранилась, а другую половину землевладения застроим жилыми домами. Чем больше солидных дел у нас будет в руках, тем лучше. Нам нужна респектабельность, так что эти погреба как нельзя более кстати. Известное имя, традиции». Эти его слова весьма развеселили Пати. «Имя и традиции моей семьи, — сказала она, — отнюдь не сделали меня респектабельной, но сама идея ей понравилась». Так что обе поехали в Херес, причем Тереса ради такого случая оделась как сеньора. Серый костюм, черные туфли на каблуке, волосы расчесаны на прямой пробор и стянуты на затылке, в ушах простые серебряные кольца. Драгоценностей посоветовала ей Пати, чем меньше, тем лучше, и только хорошие. А бижутерии никакой, даже самой роскошной. Деньги нужно тратить только на серьги и часы. В отдельных случаях какой-нибудь не слишком броский браслет, или это неделька, которую ты иногда носишь. На шее золотая цепочка, тоненькая. Лучше цепочка или шнурок, чем бусы. Но если уж ты их надеваешь, они должны быть дорогими. Кораллы, янтарь, жемчуг. Настоящие, разумеется. Это как предметы искусства в доме. Лучше хорошая литография или прекрасная старинная гравюра, чем плохая картина. И когда они с Пати в сопровождении услужливого, элегантного администратора ходили по зданию погребов, эти высокие потолки, стилизованные колонны, полумрак и тишина — напомнили Тересе мексиканские церкви, построенные конкистадорами. И как уже не раз бывало в Испании, она словно встречалась с чем-то хорошо знакомым, едва ли не родным. Здешняя архитектура, обычаи, обстановка, многое она считала присущим только ее родине. «Я уже бывала здесь», — вдруг мелькало у нее в голове, когда она заворачивала за угол, оказывалась на какой-нибудь улице, перед воротами дома или портиком храма. «Черт побери, какая-то часть меня здесь уже бывала. Наверное, еще и поэтому я такая, как есть». «Если в деле с итальянцами мы ограничимся перевозкой, все будет как всегда», — сказала Пати, понизив голос. «Кто попался, тот и платит. И при этом не знает ничего. На этом цепочка обрывается. Ни владельцев, ни имен. Не понимаю, какой тут риск». Она доедала последнюю креветочную тортилью. Солнце, бившее из-за арки, золотило ее волосы. Тереса закурила бессонте. «Я имела в виду не этот риск», — ответила она. Языков изложил все очень четко. «Я не хочу обманывать тебя, Тесса», — сказал он на террасе бара в Пуэрто-Банусе. «Каморра, мафия и Дрангетта — народ серьезный. С ними можно хорошо заработать, если все пойдет хорошо. Но если что-то не сложится, можно и многое потерять. А с другой стороны у тебя будут колумбийцы. Да, они тоже далеко не монашки. Да, хорошо то, что итальянцы сотрудничают с людьми из Кали. А они не такие жесткие, как те выродки из Мердилирия. Пабло Эскобар и вся эта банда психопатов. Если ты войдешь в дело, это будет навсегда. Невозможно соскочить с поезда на полном ходу. Да, поезда хороши, когда в них едут клиенты, и плохи, когда в них едут враги. Ты никогда не видела из России с любовью? Злодей, который сражается в поезде с Джеймсом Бондом, был русским. И я не предупреждаю тебя, нет. Я даю совет. Да, друзья хороши до тех пор, пока не становятся плохи, перебила его Тереса. И улыбнулась. Языков внезапно посерьезнее пристально посмотрел на нее. «Ты очень умная женщина», — сказал он, помолчав. «Ты быстро учишься всему и у всех. Ты выживешь». «А Языков?» — спросила Пати. «Он не войдет в это дело?» «Он хитрый и осторожный», — Тереса смотрела, как люди проходят сквозь арку на площади Риналь. «Как говорят у нас в Синалуа, у него лукавые мозги. Войти-то он хочет, но не хочет сам делать первый шаг. Войди ему первыми, он, конечно, воспользуется этим». Если мы возьмем на себя перевозки, он сможет обеспечивать своим людям надежные поставки и вдобавок держать их под контролем. Но сначала он хочет проверить систему. Итальянцы — это возможность проверить ее и при этом не слишком рисковать. Если все будет работать, он войдет в дело. Если нет, все останется по-прежнему. Он не хочет компрометировать себя здесь. Ты считаешь, игра стоит свеч? Смотря как пойдут дела. Если будем делать свою работу как надо, это безумные деньги». Пати сидела, закинув ногу на ногу, серая юбка от Шанель, бежевые туфли на каблуке. Она покачивала ногой, словно в такт музыки неслышной Тересе. «Хорошо. Ты же управляешь всеми делами». Она склонила голову на бок, и вокруг глаз у нее собрались мелкие морщинки, поэтому с тобой удобно работать. «Я тебе уже сказала, что риск небольшой. Они могут разобраться с нами с обеими». Пати рассмеялась так, что официантка, стоявшая в дверях бара, обернулась. «Мне уже доставалось не привыкать, так что решай ты. Ты же моя девочка». Она опять смотрела на нее тем взглядом. Тереса не ответила. Она допила свой бокал, и от вкуса табака во рту вино показалось ей горьким. «Ты уже сказала Тео?» — спросила Пати. «Пока нет. Но он приезжает в Херес сегодня, ближе к вечеру. Само собой, придется ввести его в курс событий». Открыв сумочку, чтобы расплатиться, Пати достала вызывающе толстую пачку банкнот. Несколько упало на пол, и она наклонилась подобрать их. «Само собой», — отозвалась она. Рассказывая подруге о своем разговоре с Языковым, кое о чем Тереса упоминать не стала. Но это кое-что заставляло ее теперь опасливо оглядываться по сторонам, быть особенно внимательной и сохранять ясность мысли. Оно приходило к ней серыми рассветами, которые по-прежнему заставали ее в постели без сна. «Ходят слухи», — сказал русский. «Да, разные вещи. Один человек сказал мне, тобой интересуются в Мексике. По какой-то причине, которую я не знаю, говоря это, он так и буравил ее глазами. Ты возбудила внимание своих соотечественников или воспоминания. Они спрашивают, не та ли ты самая Тереса Мендоса, что покинула Кульякан 4-5 лет назад? Это ты?» «Продолжай», — попросила его Тереса. Языков пожал плечами. «Больше я почти ничего не знаю», — ответил он. «Знаю только, что о тебе спрашивали. Друг одного друга». «Да». «Ему поручили узнать, чем ты занимаешься, и правда ли, что дела у тебя идут все лучше». И что кроме гашиша ты можешь заняться кокаином. Похоже, у тебя на родине кое-кто беспокоится, что сюда придут колумбийцы. Поскольку твои соотечественники сейчас перекрывают им путь в Соединенные Штаты. Да, а тут еще мексиканка. Хотя это произошло по чистой случайности, они наверняка не слишком рады. Да, особенно если уже знали тебя раньше. Так что будь осторожна, Тесса. В этом деле иметь прошлое ни хорошо, ни плохо. Если только ты не привлекаешь к себе внимания. А у тебя дела идут слишком хорошо, чтобы ты его не привлекала. Твое прошлое — то, о котором ты мне никогда не рассказываешь, не мое дело. Но если у тебя с кем-то старые счеты, есть риск, что эти люди захотят их свести». Давным-давно в Синалуа блондин Давила катал ее на самолете. Впервые в жизни. Подъехав еще в темноте к белому с желтой крыше зданию аэропорта, они припарковали «Бронко», поздоровались с солдатами, которые охраняли уставленную самолетами взлетно-посадочную полосу, и взлетели почти на заре, чтобы увидеть восход солнца над горами. Тереса вспоминала, как сидела в кабине Сессны рядом с блондином, вспоминала блики нарождающегося света на зеленых стеклах его солнечных очков, его руки на штурвале, рокот мотора, образок святого Мальверда рядом с панелью управления. «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». Перламутровую Сьерру Мадре, золотые отблески в воде рек и озер, поля с зелеными пятнами марихуаны, плодородную равнину и море вдали. Мир, увиденный в тот рассветный час с высоты распахнутыми от удивления глазами, показался Тересе чистым и прекрасным. Она думала об этом сейчас, в полумраке номера отеля «Херес». Свет проникал из сада за окном и отражался поверхностью бассейна, прорисовывал на сдвинутых шторах каждую складочку. Тео Аль-Харафа уже не было. Из маленькой стереоустановки рядом с телевизором и видеомагнитофоном лился голос Хосе Альфреда. «Сижу я в дальнем уголке таверны», — пел он, — «под песню, что Марьячи заказал». Блондин рассказывал, что Хосе Альфредо Хименес умер от пьянства и свои последние песни сочинял в тавернах. Причем их слова записывали его друзья, поскольку сам он уже и писать-то не мог. Это называлось «Я и воспоминания о тебе», и, судя по всему, была одной из последних. Произошло то, что должно было произойти. Тео приехал ближе к вечеру, чтобы получить подпись на бумагах на покупку погребов Фернандес де Сота. Потом они выпили по бокалу, чтобы отметить это событие, по одному, потом по второму и по третьему. Потом они гуляли втроем, Тереса, Пати и Тео, по старому городу, мимо старинных дворцов и церквей, по улицам, на которых то тут, то там попадались ресторанчики и бары. И у стойки одного, когда Тео наклонился к Тересе поднести ей огня, она вдруг ощутила на себе его взгляд, взгляд мужчины. «Сколько лет, сколько зим», — подумалось ей вдруг. «Сколько времени уже не было такого». Ей нравился его профиль испанского орла, его руки смуглые и уверенные, его улыбка, в которой не читалось ни намерений, ни обещаний. Пати тоже улыбалась, но по-другому, словно издалека, смирившись, покорившись судьбе. И как раз в тот момент, когда Тереса приблизила свое лицо к рукам мужчины, прикрывавшего ладонью огонек зажигалки, она услышала, как Пати говорит: «Мне надо уйти, черт, я вспомнила срочное дело. Увидимся потом». Тереса повернулась было, чтобы сказать: «Нет, подожди, я с тобой, не оставляй меня здесь». Но Пати уже удалялась, не оглядываясь, сумочкой на плече, и Тереса, глядя, как она уходит, чувствовала на себе взгляд Тео. В этот момент она подумала: интересно, говорили они раньше или нет, он и Пати, что они говорили, что скажут потом, и как удар хлыста ее обожгла мысль: нет, ни за что, нельзя смешивать напитки, есть вещи, которых я не могу себе позволить, я тоже ухожу. Но что-то внутри, в талии, в животе удержало ее на месте. Мощный властный порыв, в котором слились воедино усталость, одиночество, ожидание и лень. Ей хотелось отдохнуть, ощутить кожу мужчины, пальцы, ласкающие ее тело, рот, прильнувший к ее рту. На некоторое время расслабиться, отдаться на волю того, кто будет делать все за нее, думать вместо нее. Она вспомнила половинку фотографии, лежавшую в портмоне у нее в сумочке. Большеглазую девушку, которую обнимала за плечи мужская рука. А она, отстраненная от всего, взирала на мир так, словно видела его из кабины Сесны в перламутровом рассвете. В конце концов Тереса обернулась к Тео, намеренно-медленно, и, делая это, думала: какие же они все сволочи, всегда готовы и почти никогда не задумываются. Она была абсолютно уверена, что рано или поздно одному из них, а может и обоим, придется заплатить за то, чему предстояло случиться. И вот она осталась одна, полумрак и голос Хосе Альфреда. Все произошло так, как можно было предвидеть, спокойно, без лишних слов и ненужных жестов. Так же асептически, как улыбался Тео, опытный, умелый и внимательный, удовлетворительный во многих отношениях. И внезапно, почти в самом финале одного из финалов, которым он приводил ее раз за разом, бесстрастный мозг Терезы снова заставил ее увидеть самое себя со стороны, как бывало раньше. Голую, наконец-то насытившуюся, с разметавшимися по лицу волосами, успокоившуюся после возбуждения, желания и наслаждения, знающую, что чуждое обладание ею закончилось на камне Леона. А еще была мысль о Пати, как она вздрогнула, когда Тереса поцеловала ее в губы там, в тюремной камере, как она смотрела на них с Тео, когда тот подносил Тересе огонь у стойки бара. А может, Пати добивалась именно этого, старалась подтолкнуть ее навстречу себе самой, навстречу образу женщины в зеркалах, у которой такой ясный, трезвый взгляд и которая никогда не обманывается. После ухода Тео Тереса пошла в душ, включила очень горячую воду, от которой сразу же запотело зеркало в ванной, и принялась намыливаться, медленно, тщательно, потом, одевшись, вышла на улицу. Она шла одна, куда глаза глядят, и вдруг, свернув в узкую улочку за решетчатыми окнами, застыла от удивления, услышав мексиканскую песню: «Пусть кончится жизнь моя рядом с бокалом вина». «Этого не может быть», — подумала Тереса, — «не может быть, чтобы это происходило сейчас здесь». Подняв глаза, она прочла вывеску над дверью: «Эль Мариачи, мексиканская таверна», и рассмеялась почти вслух, ибо поняла, что жизнь и судьба играют в какие-то свои игры, переплетая тонкие нити, и бывают моменты, когда эти игры становятся очевидными. Толкнув дверь, она оказалась в настоящей мексиканской таверне. На полках за прилавком выстроились бутылки текилы. Молодой толстячок-официант разносил пиво «Корона» и «Пасифику» и ставил на стереоустановку диски Хосе Альфреда. Она спросила «Пасифику» только для того, чтобы прикоснуться к его желтой этикетке. Поднесла бутылку к губам, отхлебнула глоточек, смакуя. Этот вкус вызывал столько воспоминаний, а потом заказала текилы «Эрадура Репасадо», которую ей подали в настоящем высоком и узеньком кабальита. А из стереоустановки рыдал голос Хосе Альфреда: «Ты хочешь, чтоб тебя я пожалел, но ты ведь знаешь, знаешь. Эта песня последняя из всех, что я на свете спел». В тот момент Тереса была счастлива. Так сильно, так мощно, что даже сама испугалась. И попросила у признавшего ее акцента любезно заулыбавшегося официанта еще текила, а потом еще и еще. Зазвучала другая песня: «Когда я сидел в таверне, не болела моя душа». Она вынула из сумочки несколько банкнот, велела официанту принести нераспечатанную бутылку текилы и сказала, что покупает у него эти песни. «Я не могу их продать», — возразил удивленный парень. Тогда она достала еще денег, а потом еще завалила ими весь прилавок перед ошалевшим официантом. И в конце концов он отдал ей вместе с бутылкой оба двойных компакт-диска Хаса Альфреда. 100 классических песен, 4 диска с сотней песен. «Я могу купить все, что угодно», — мелькнула у нее нелепая мысль. «Да». В конце концов, не такая уж нелепая, когда она выходила из таверны со своей добычей. Ей было совершенно наплевать, что люди видят ее с бутылкой в руках. Она дошла до стоянки такси. Асфальт как-то странно качался у нее под ногами и вернулась в отель. И вот она сидела в номере перед полупустой бутылкой и в полголоса подпевала Хосе Альфреда. Под песню, что Марьячи заказал. «Со мной текила, друг мой самый верный, а в памяти моей твои глаза». Снаружи из сада и от бассейна сквозь шторы сочился свет, позволяя различать смятые простыни, бутылку и стакан на тумбочке у кровати, собственные руки, подносящие губам, одну за другой приправленные гашишем сигареты. Кто в жизни хоть раз бы любви не верил, кто, все простив, не звал ее назад, кто не входил, страдая, в эти двери, чтоб песню и текилу заказать. И, шевеля губами, повторяя слова песни, она думала: «Так кто же я? Что же я такое теперь? Какой меня видят другие? Дай-то Бог, чтобы они видели меня только издали. Как, черт побери, это называется? Ах да, потребность в мужчине. Ну что ж, куда от этого денешься? Влюбиться. Вот уж нет так нет, я свободна. Да, может, вот это приходящее слово, хотя и слишком уж напыщенное, чрезмерное. Ведь я даже к Месси перестала ходить». Она взглянула вверх на темный потолок и не увидела ничего. «Мне подают последний мой стакан». Пел в это время Хосе Альфредо, и она подпевала ему. «Ну нет, сейчас я прошу только одного, чтобы еще раз сыграли ту, что ушла». Она снова вздрогнула. На простынях рядом с ней лежала оторванная половинка фотографий. «Так холодно быть свободной». На окраине Галапагары, городка неподалеку от Эскориал, расположены казармы жандармерии. Тесно прижавшиеся друг к другу домики для семей жандармов и здания побольше для офицеров. Дальше вздымаются заснеженные серые горы. А как раз перед казармами забавные парадоксы случаются в жизни, стоят вполне приличного вида сборные дома, заселенные цыганами. И обе общины, невзирая на старые ларкианские темы об Эредия, Камборио и парах жандармов в лакированных треуголках, поддерживают между собой вполне добрососедские отношения. Предъявив паспорт у ворот, я оставил машину на охраняемой стоянке. Высокая светловолосая дежурная, даже лента, стягивая хвост ее волос под кепи, была зеленой. Провела меня в кабинет капитана Витора Кастро, маленькую комнатку с компьютером на столе и испанским флагом на стене, рядом с которым висели, наподобие трофеев, старый маузер «Корунья» 1945 года и автомат Калашникова. «Могу предложить вам только ужасный кофе», — сказал капитан. Я согласился, и он сам принес мне его из кофеварки в коридоре, помешивая бурую жидкость в пластиковом стаканчике пластмассовой ложечкой. Содержимое стаканчика и правда имело мало общего с кофе. Капитан же Кастро, серьезный, с четкими словами и движениями, безупречно аккуратный в своей зеленой гимнастерке, с седыми подстриженными бобриком волосами и начинающими сидеть усами в стиле капитана Алатристе, стал мне симпатичен с первой же минуты, когда встретил меня прямым искренним взглядом и таким же рукопожатием. У него было лицо честного человека, и, возможно, это, среди других причин, побудило в свое время руководство поручить ему командование группой «Дельта-4», которая действовала на Коста-дель-Соль и которую он 5 лет назад возглавлял. По моим данным, честность капитана Кастро в конце концов стала причинять неудобства даже его начальству. Вероятно, именно поэтому мне и пришлось ехать к нему сюда, в этот богом забытый городишко, где под его началом находилось лишь 30 жандармов. Вообще говоря, это была лейтенантская должность. И именно потому мне стоило определенного труда, влиятельные знакомые и старые друзья, добиться от главного управления жандармерии разрешения на эту встречу. Как философски заметил позже сам капитан Кастро, учтиво провожая меня до машины, правдолюбцы еще никогда и нигде не делали карьеры. Об этой карьере мы и говорили, сидя за столом в его крохотном кабинете. Он со своими 8 разноцветными орденскими ленточками, пришитыми слева на гимнастерке, я со своим кофе в пластиковом стаканчике. Или, чтобы уж быть совсем точным, мы говорили о том, как ему пришлось впервые заняться Тересой Мендоса в связи с расследованием убийства жандарма из Манильвы, сержанта Ивана Веласко, капитан... Он очень осторожно подбирал слова, отозвался о нем как военнослужащем сомнительной честности, тогда как другие люди, которых я расспрашивал раньше об этом человеке, и среди них бывший полицейский Нина Хуарес, характеризовали его как законченного сукина сына. «Его убили весьма подозрительным образом», — пояснил капитан, «поэтому нам тоже пришлось немного поучаствовать. Некоторые совпадения, в том числе дело о Пунта-Кастор и гибель контрабандиста Сантьяго Фестеры, заставили нас связать убийство сержанта Веласко с выходом из тюрьмы Тересы Мендоса, мексиканки. Это привело меня к ней. Правда, доказать ничего не удалось, но со временем я, так сказать, специализировался на ней. Наблюдение, видеозапись, прослушивание телефонных разговоров, согласно постановлению суда, ну вы знаете, как это бывает. Он смотрел на меня так, будто само собой разумелось, что я знаю. Моя задача заключалась не в борьбе с контрабандой наркотиков, а в том, чтобы изучить окружение мексиканки. Тех, кого она подкупала. Таких со временем набралось очень много. Банкиры, судьи, политики, даже люди из моей собственной конторы, таможенники, жандармы и полицейские. При слове «полицейский» я энергично закивал, ведь так интересно наблюдать за тем, кто наблюдает. «Что за отношения были между Тересой Мендосой и комиссаром Нино Хуаресом?» – спросил я. Капитан мгновение поколебался, словно прикидывая цену и значимость каждого факта, о котором собирался говорить. Потом неопределенно пожал плечами. «Я мало что могу рассказать вам, помимо того, что было в свое время в газетах. Мексиканка умудрилась пробраться даже в УПКС. Хуарес, в конце концов, тоже стал работать на нее, как и многие другие». Я поставил стаканчик на стол и остался сидеть так, чуть подавшись вперед. «А вас она никогда не пыталась купить?» Молчание капитана Кастро стало неловким. Он без всякого выражения смотрел на стаканчик. На какой-то миг я испугался, что наш разговор окончен. Было очень приятно, кабальера. Всего наилучшего. «Я понимаю, как и что обстоит в жизни», — заговорил он наконец. «Я понимаю, хоть и не оправдываю человека, который, получая небольшое жалование, видит свой шанс, когда ему говорят, послушай, завтра, когда ты будешь в таком-то месте, смотри не в эту, а в ту сторону». А взамен он протягивает руку и получает пачку банкнот. Это вполне по-человечески. Каждый таков, каков он есть. Всем нам хочется жить лучше, чем мы живем. Только у одних есть какой-то предел, а у других нет. Он снова замолчал и поднял на меня глаза. Обычно я склонен сомневаться в людской непорочности. Однако в этом взгляде я не усомнился. Хотя, разумеется, чужая душа потемки. Но как бы то ни было, мне и прежде говорили о капитане Кастро, один из трех лучших в своем выпуске. 7 лет в Инчау-Рондо. Был добровольцем в Боснии, медаль за заслуги с красной ленточкой. «Конечно, они попробовали купить меня», — продолжал он. «То был не первый и не последний раз». Капитан позволил себе улыбнуться, мягко, почти снисходительно. «Даже в этом городишке иногда пытаются это сделать, конечно, не в таких масштабах. Окорок к Рождеству от строителя, приглашение на обед от советника. Я убежден, что каждый имеет свою цену. Может, моя была слишком высока, не знаю. Могу только сказать, что меня им купить не удалось. Почему вы находитесь здесь?» «Это хорошее место». Он невозмутимо смотрел на меня. «Спокойная, я не жалуюсь». «Говорят, Тереса Мендоса добралась даже до главного управления жандармерии. Это правда?» «Об этом вам лучше спросить в главном управлении». «А правда, что вы вместе со судьей Мартинесом, Прадо, занимались одним делом, которое Министерство юстиции фактически парализовало?» «Я скажу вам только то же самое. Спросите об этом в Министерстве юстиции». Я кивнул, давая понять, что принимаю его правила. «Не знаю почему». Но этот паршивый кофе в пластмассовом стаканчике еще больше расположил меня к капитану Кастро. Я вспомнил, как бывший комиссар Нино Хуарес сидел за столом в Лусио, смакуя свое Винья Педроса, урожая 1996 года. Как это выразился мой собеседник пару минут назад? «Ах да, каждый таков, каков он есть». «Расскажите мне о мексиканке», — попросил я. Говоря это, я вынул из кармана и положил на стол копию фотографии, сделанной с таможенного вертолета. Тереса Мендоса, выхваченная из ночного мрака, в облаке мельчайших брызг, сверкавших вокруг нее в снопе света прожектора. Мокрое лицо и волосы, руки на плечах мужчины за штурвалом катера. Тереса Мендоса, несущаяся на скорости 50 узлов навстречу камню Леона и своей судьбе. «Я знаю этот снимок», — сказал капитан Кастро. Но некоторое время задумчиво смотрел на него, а потом снова подвинул ко мне. Заговорил он не сразу. Она была очень умна и умела быстро соображать. В том опасном мире, где она жила, ее взлет оказался сюрпризом для всех. Она рисковала, и ей повезло. Между этой женщиной, ходившей на катере вместе со своим парнем, и той, которую я знал, огромная дистанция. Вы же наверняка видели репортажи в прессе, снимки вала и так далее. Она здорово поработала над собой. Как говорится, набралась культуры и манер и приобрела огромную силу. Стала легендой, как теперь говорят. Королева Юга. Это журналисты прозвали ее так. А для нас она всегда была мексиканкой. Она убивала? Конечно, убивала. Или другие убивали по ее приказу. В этом деле убивать – просто часть работы. Но представьте себе, до чего хитра. Никому так и не удалось ничего доказать. Ни одного убийства, ни одной перевозки. Полный ноль. За ней следила даже налоговая служба. Надеялись, что смогут подцепить ее на чем-нибудь. И тоже ничего.